Кровь в холодильнике. Погибали в основном от тяжелых ран, полученных на поле боя. Пулеметы буквально косили наступающие ряды. Шрапнель разрывала тела, газ душил. Но смертей было бы больше, если бы не развитие полевой медицины. В Первую мировую сформировалась система быстрой диагностики и сортировки раненых, поступивших в лазарет. Главное состояло в том, чтобы определить тех, кому помощь необходимо оказать в первую очередь. Во время англо-бурской войны из-за несоблюдения норм санитарии в 5 раз больше британских солдат умирало от болезней, чем от вражеских пуль. Когда это осознали, то в армию стали отправлять хирургов, чтобы они могли незамедлительно оказать помощь раненым. Многое зависело от постановки медицинской службы. 92% раненых британцев, которых вынесли с линии огня и немедленно доставили в медпункт, выжили. Врач Антуан де Паж, создатель бельгийского Красного Креста, разработал систему эвакуации раненых. Легко раненых перевязывали и возвращали на передовую. Нуждавшихся в серьезной помощи эвакуировали в полевой госпиталь. Последние, кем занимались врачи, те, кому уже нельзя было помочь. Широкое применение переливания крови стало возможным в ту войну благодаря 3 изобретениям. Во-первых, обнаружили, что не вся кровь одинакова, есть различные группы. Во-вторых, выяснилось, что цитрат натрия, натриевая соль лимонной кислоты, препятствует свертыванию крови. В-третьих, установили, что кровь можно хранить в холодильнике. Начиная с 1917 года, в полевой хирургии стали широко применять переливание крови, что многим спасло жизнь. В августе 1914 года французский хирург Рене Лариш отказался от запланированной поездки в Соединенные Штаты и вместо этого отправился на фронт. Всю войну он провел военным хирургом. В эпоху, когда еще не появились антибиотики, самым опасным была инфекция. Рене Лариш сделал 100 операций в самых сложных условиях. Ему принадлежит идея унифицировать одежду медиков и стерильную отделить от уже использованной, зараженной инфекцией. Пусть все будет голубого цвета. Халаты, маски, шапочки, даже стены операционных. Идея понравилась. Голубые халаты распространились по всей Франции, а потом и по всему миру. До Первой мировой протезы изготавливали из дерева по индивидуальному заказу. Но в войну число солдат, потерявших руки и ноги, стало огромным. Одна британская фирма предложила протезы из дюралюминия. Они были вдвое легче и более гладкие. Алюминиевые стоили дороже деревянных, зато служили дольше. В те годы солдатам, пострадавшим от пули шрапнели, делали и первые успешные пластические операции. Отец пластической хирургии, британец Гарольд Гиллес, родившийся в Новой Зеландии. Гиллес пересаживал кожу самих пациентов, тем самым снижая риск отторжения. Он старался не только восстановить функции поврежденных органов, но и, насколько возможно, вернуть человеку былой облик. Гиллес прибегал к помощи скульптора, чтобы увидеть, к чему приведут его усилия. Он создал в Англии первый центр пластической хирургии и написал в 1920 году фундаментальный труд «Пластическая хирургия лица». 2 десятилетия спустя именно Гарольд Гиллес выполнил одну из первых операций по изменению пола.